Глава 20. Инге снились кулишки, но не зимний, спящий под снежным одеялом, а весенний, утопающий в цвету абрикосов и слив, где утром будет веселый гомон вездесущих воробьев, жужжат, собирая мед крупный, словно шмели пчелы. «Где бабушка?» Тут в ее сон ворвалось отчаянное карканье, и она поняла, что это только сон. За окном зима и вороны. А еще где-то ходит человек, подбросивший скорпиона. Стоило подумать о вчерашнем происшествии, как пережитый ужас снова охватил ее. «Бежать, бежать!» — застучало в висках. «Бросить все и вернуться в кулишки. За продуктами можно ездить в Екатеринино на велосипеде. Много мне надо. А за заказами приезжать сюда, в магазин. И Петру Васильевичу не придется часто ездить, если только что-то срочное». Полной решимости сейчас же спуститься в магазин и поговорить с Бородиным, Инга вскочила, но тут же снова опустилась на кровать. Почему все плохое, что случилось с ней, перечеркивает хорошее? Ведь кроме записок и скорпиона были еще бургеры, прогулка по ночным улицам, фарфоровый белый кот, шекспировская соната, знакомство с Асей, да много чего. Может, есть смысл рассказать обо всем, хотя бы Антону? А если то он? Пусть не собственноручно, а с помощью кого-нибудь. Она вспомнила, как смешно шевелился кончик его носа, когда он жует бургеры. Нет, это не он. Он не мог. Или мог? Взгляд упал на незаконченную жилетку. Нет, так не пойдет. Надо взять себя в руки. По-быстрому, приняв душ, Инга прошла в кухню, отрезала горбушку хлеба, налила в единственную чашку чай. Попробовала, очень горячий, пусть немного остынет. Звонок в дверь прозвучал неожиданно и как-то очень громко. Инга вздрогнула, чашка полетела на пол, расплескав кипяток, обжегший босые ноги. От боли и отчаяния Инга вскрикнула, и тогда тот, кто стоял за дверью, забарабанил, что есть силы. «Дунаева, откройте! Откройте немедленно! Мы знаем, что вы здесь!» «Мы? Значит, он не один!» Инга лихорадочно осмотрелась. Дверь, пусть и подпертая тумбочкой, вряд ли может служить надежной защитой. А значит, она в западне. Ну что им нужно? Не будут же они убивать ее среди бела дня. Хотя для того, чтобы убить, не обязательно стрелять или размахивать ножом. Достаточно одного скорпиона. Только живого. Раздался глухой удар. Похоже, те за дверью от слов перешли к делу. Инга попятилась, уперлась спиной в окно. Все, тупик. Или нет? Обернувшись, она распахнула окно. Ветер швырнул в лицо горсть острых льдинок. Хорошо, что окно выходит во двор. За ночь под окном намело снега. Конечно, высоко, но есть шанс скрыться. Нужно только добежать до угла, а там, совсем рядом магазин, тепло, Петр Васильевич, который не даст в обиду. Еще один удар в дверь. Инга решилась. Она влезла на подоконник, села, свесив ноги, и осторожно соскользнула вниз. Ноги обожгло холодом и болью. «Вот она!» — закричал кто-то. «Стой!» Превозмогая боль, Инга бросилась бежать, но чьи-то руки уже схватили ее. Она кричала, вырывалась. «Блин, кусается!» — взвыл кто-то. На какое-то мгновение захват ослаб, и у Инги появилась надежда, но тут кто-то схватил ее и резким движением завел руку за спину. Не удержав равновесия, Инга упала на колени. Ногу пронзила боль, такая острая, что в глазах потемнело. Державший ее мужчина зло выргулся. «Что стоишь? Скорую давай, живо!» Не хватало, чтобы она загнулась. Внезапно Инга поняла, что не чувствует холода, боли, страха. Все исчезло, растворилось в резко сгустившейся темноте. Кажется, ей все-таки удалось ускользнуть от своих преследователей.